Мама приехала ко мне в Богемию. Воздушные налеты на крупные города усилились, ей также посоветовали держаться как можно дальше от берлинского гестапо. «Нужно учиться правильно выбирать себе друзей», — вспомнил однажды утром Ранцау, показывая Мисси переписанный им от руки донос на «мама», сделанный мужем ее подруги молодости, Ольги, у которой мы жили в Силезии в начале войны. Ее прорусские взгляды, было написано в нем, не находятся в согласии с принципами фюрера. Достаточно правдиво само по себе. И таким образом я считаю своим долгом довести это до сведения партии. Ранцау добавил, эту копию мы сожжем, но другая находится в руках гестапо. Если ваша мать когда-нибудь будет просить визу, или ее имя всплывет еще каким-то образом, эта бумажка сразу же будет извлечена на свет. Мама была глубоко поражена. Не говоря об отвратительном чувстве предательства, была уничтожена всякая надежда в недалеком будущем поехать в Париж, в Георгию. Тогда, в 1939 году, в Силезии муж Ольги казался вялым материалистом без ясного осознания ценностей. Как хитры были все же нации, приманивая людей, как он, к соучастию в преступлениях. Они не могли уже больше вернуться назад. Он был достаточно сообразительным, чтобы понять эту взаимосвязь, которая тащила его все глубже вниз, и потому его можно было, собственно говоря, только пожалеть. В Кёнигсварте мама страдала от бездеятельности. Через посредничество друзей она начала переписку, которая распространилась на весь мир. Ее главное усилие состояло в том, чтобы войти в контакт с известными русскими за границей, чтобы собрать для голодающих советских военнопленных продовольствие, так как они не получали никаких посылок от Красного Креста. Ей удалось связаться, среди прочих, с родившимся в России авиаконструктором Игорем Сикорским и с его помощью организовать целый пароход продовольствия, которое должно было быть выслано из Буэнос-Айреса. Генерал фон Хазе, комендант Берлина, он стал позднее жертвой 20 июля, попытался включиться в это, чтобы груз достиг своего места назначения, но нации пронюхали об этом плане и быстро сорвали его. Однако мама не отступала и обратилась на этот раз к своему старому другу, маршалу Маннергейму, будущему президенту Финляндии, который некогда был полковым товарищем ее брата. Он всегда стоял за дружбу с Россией, если уж не с Советами. С тех пор, как они напали на Финляндию, он стал невольным союзником Германии. Он немедленно принял груз в своей стране и послал мама любезное и высокочтимое ею письмо, в котором заверил, что продукты питания будут вручены советским военнопленным в Финляндии, что позднее и подтвердилось. Однажды, прибыв в короткий отпуск с Северо-Восточного фронта, Павел сказал нам, между прочим, «Эмилиано привезет мой багаж». Действительно, несколько дней спустя наша жизнь в Кёнигсварте обогатилась присутствием Эмилиано Царате Цамурано. Наполовину солдат, наполовину бродяга, с взлохмаченными, торчащими во все стороны волосами, он с усилием тяжело ступал по направлению к въезду в дом, таща за собой остатки содержимого чемодана. Павла, который он крест-накрест связал своей рубашкой, чтобы предотвратить полный его развал. В конце войны в Испании его арестовали, потому что он носил с собой бомбу с часовым механизмом, с помощью которой он, по-видимому, должен был взорвать какой-то объект. Он не умел ни читать, ни писать, ни связно думать, и, возможно, что сам должен был подорваться вместе с бомбой. Он был поставлен перед щекотливым выбором. Или он будет сразу же расстрелян, или примкнет к голубой дивизии в качестве добровольца. Он выбрал последнее. Но его земляки там не знали, что с ним делать. Странным образом, но профессия наемного убийцы в военное время не находит применения. Выяснилось также, что Эмилиано был не в состоянии подчиняться какой-либо дисциплине. По какой-то непонятной причине он выказал Павлу прямо-таки собачью преданность и принимал приказы только от него. Когда Павел поехал домой, его испанские товарищи сказали ему: «Возьми его с собой, нам от него никакого толку». Размахивая помятой запиской с адресом Кёнигсварта, Царате пересаживался с грузовиков на переполненные поезда с одним и тем же объяснением: уступить место для курьера испанского посольства.